Сонет 35. Ты не грусти, сознав свою вину. Нет розы без шипов. Чистейший ключ мутят песчинки. Солнце и луну скрывает тень затмения или туч. Мы все грешны. И я не меньше всех грешу в любой из этих горьких строк, сравнениями оправдывая грех, прощая беззаконно твой порок. Защитником я прихожу на суд, чтобы служить враждебной стороне. Моя любовь и ненависть ведут войну междоусобную во мне. Хоть ты меня ограбил, милый вор, но я делю твой грех и приговор.